Пора нам еще немного поиграть. Риас и Габриэль встали на четвереньки перед Адрианом и поцеловались. Их киски жадно терлись о член Адриана, когда он глубоко вдавливался в их горячие щели. Они стонали от каждого прикосновения. Адриан имел этих двух женщин, достаточно сильных, чтобы ослабить любого мужчину, который смотрел на них, слабых перед ними. «Мастер, ты снова нужен мне», — сказал Риас. «Я хочу, чтобы ты испортил мою киску». «Я тоже», — проворковала Габриэль. «Набей мою пизду, трахни меня да упаду этим большим пульсирующим органом. Ну, вы, два сексуальных создания, получите свое желание. Я собираюсь согнуть тебя и набивать до тех пор, пока ты не сможешь больше терпеть». Адриан еще немного подразнил их тела. Такие женщины легко сгибаются. Адриан подразнил их несколькими хорошими длинными поглаживаниями, чтобы убедиться, что с них капает вода и они поднимают бедра назад. «Ты нужен мне сейчас», — Габриэль ляхнула от удовольствия. Риас просто издал сексуальный звук, когда она застонала. Адриан решил погрузить яйца глубоко в нее и заставил пышногрудую рыжую кричать, когда Адриан накачал ее. Он трахал ее так сильно, что даже самые сильные и надежные звуконепроницаемые заклинания напрягались, сдерживая вокальные крики, которые издавал Риас. Чем громче кричал Риас, тем сильнее увлажнялась Габриэль. Она смотрела, как яйца Адриана отрываются от красивой кожи Риаса и заставляют ее кричать. От следов, оставленных на Риасе, у Габриэль потекли слюнки. Падающая француженка не могла удержаться и стонала, а рука скользила между ее ног и играла с ней. «Твоя очередь, малыш». Габриэль лежала ничком на кровати в идеальном положении. Адриан энергично трахал ее и заставил Габриэль кричать для него. Громкие удары его яиц эхом разнеслись по комнате. Адриан погружался в нее все глубже и глубже. Время склонилось к прихоти Адриана и склонилось бы еще больше, если бы Риас подарил ему этот дар. А пока он ласкал грудь Габриэль и сжимал ее попку, потрясающая французская сирена издала голодный вопль и чуть не разорвала постель, когда он трахал ее. Как только член Адриана покинул складки Габриэль, Риас набросился на него сверху. Дикий взгляд в глазах этой соблазнительной искусительницы показал, как сильно она хотела его. Адриан прижал ее бедра назад и заставил свой твердый член полностью войти в ее тело. Напряжение ее киски взорвалось во всем его теле. «Как ты мог продолжать делать меня такой слабой для тебя? Потому что я знаю, что заставляет тебя тикать». Подобный этому, Адриан покусал Риас за ухом и позволил ей отклеиться. Риас крепко ухватилась за него и заставила свою горячую коробку опуститься на инструмент Адриана. Она накачивалась все быстрее и быстрее, а потом глубоко засунула орган Адриана в свою коробку. Жажда спермы росла, когда большие жирные яйца Адриана дразнили ее своим грузом. Близко. Риас крепко схватила Адриана за плечи, чтобы она могла опуститься на него. Адриан сосал ее сиськи, одновременно доводя Габриэль до собственного оргазма. Перед ним стояли две прекрасные женщины. Адриан еще немного напрягся и начал работать. Напряжение его яичек приближалось, пока он не сжался вокруг Риас и не погрузился в нее. Первые капельки эссенции хлынули наружу. Затем Адриан закачивал Риас глубже и глубже, и залил ее внутренности таким количеством мощной спермы. «Как только все будет в порядке, я добровольно отдам свое лоно в качестве дани, мой король», – простонал Риас. Риас запустил член Адриана внутрь ее горячих, бархатистых стенок и прильнул к ним. Габриэль бросила на нее неприязненный взгляд, как будто хотела что-то сказать по поводу этого предложения. «Встань в очередь», – прошептала Габриэль. Ответный огонь их объединенного очарования пронзил разум Габриэль и заставил ее разум просто полностью рухнуть от удара жесткого оргазма. Поделили между собой на троих. Риас держалась и доила набухшие яйца Адриана, пока они не извергли всю свою сперму ей в живот. О, раздутое тело Ри опустилось на Адриана. Молоко потекло из ее сосков, и Адриан нырнул бомбой ей в грудь. Моторная лодка и сосание последовали за ней. Последний миниатюрный оргазм и река спермы вырвалась из киски Риаса Гримари. Она упала на кровать, широко расставив ноги. Сперма сочилась из ее хорошо выебанной пизды. Габриэль Делакур снова забралась между ног Риаса и начала высасывать семя их хозяина из своей горячей дырочки. Габриэль наслаждалась сочетанием соков, проливающихся из похотливого дьявола. Эта снисходительность утолила голод Габриэль. Она набросилась на семя Адриана и выглядела при этом весьма довольной. Адриан посмотрел на свою похотливую принцессу Вейлу и приготовился взять ее снова. Боже, Флёр не обрадуется, что она упустила это из виду, так как не сможет приехать раньше. И Габриэль воспользовалась каждой возможностью, которая была у нее с Адрианом, не находясь в тени своей сестры. Она будет доить каждое мгновение, рядом с большим членом ее хозяина. Глава 3. Глава 3. Адриан Мипонт, доктор кто? Клара Освальд, доктор кто? Адриан Лили Амелия Нарцисса Андромеда. Адриан Дафна Гринграсс. Адриан Сьюзен Боунс. Адриан Риас Сьюзен. Адриан Дафна Риас Сьюзен. Адриан Мипонт, доктор кто? Клара Освальд, доктор кто? Очень немногие люди имели хоть какое-то представление о том, что происходит внутри отдела тайн, и еще меньше людей понимали их. Тайны жизни и магии изучались очень осторожно небольшой избранной группой невыразимых. Открытия, которые заставили бы среднего пользователя магии в лучшем случае быть неустроенным, а в худшем совершенно запуганным. Время, пространство, магия, жизнь, смерть, любовь — лишь некоторые из тех необъяснимых вещей, которые были изучены. Возможно, они никогда не найдут ответов на несколько жгучих вопросов. А может, и так. Адриан Пиверелл вошел в священные коридоры департамента тайн. Он бывал там и раньше, много раз. Он знал это место гораздо лучше, чем большинство, и понимал, что большая часть того, что изучалось, было еще одним отвлекающим маневром. 90% были бесполезным мусором, а 10% вещами, которые перевернут мир с ног на голову, если публика узнает об этом. И все же Адриан проводил собственные исследования. Адриану удалось незаметно ввести некоторых из своих людей в ряды невыразимых и начать развивать отдел тайн внутри отдела тайн. В конце коридора стоял ряд шаров. Адриан взял с полки один из шаров и прижал к нему большой палец. Все остальные шары загорелись и разошлись в стороны, открывая проход. Адриан вошел в большую комнату, из стен которой торчали кристаллы. В центре помещения находилось большое круглое устройство, которое возвышалось во весь рост. Он тихонько жужжал, а из центра на потолке горело несколько ярких ламп. На данный момент это была просто огромная часть оборудования, занимающая место глубоко внутри секретного магического пространства под департаментом тайн. Но теперь, когда Риас принесла ему свой подарок, Адриан был на шаг ближе. Агент Освальд, агент Понт. На сцену вышла красивая темноволосая женщина. Ее волосы были собраны сзади в конский хвост, и она была одета в белую блузку с пуговицами и красивую юбку, которая демонстрировала ее ноги в чулках. Ее лицо закрывали очки, одновременно стильные и защитные. Ее звали Клара Освальд. Другая женщина была рыжеволосой, со светлой кожей и красивым лицом. Красный топ, который она носила, задрался на ее тугой живот, чтобы показать живот, а затем маленькая юбка показала ее прекрасные ноги, которые простирались на многие мили. Она добавила пару стильных ботинок и заколола волосы сзади. Ее звали Амелия Понт, или Эми, как называли его большинство ее друзей. «Великий дракон, это большая честь для тебя сегодня», — сказала Клара. «Да», — согласилась Эми, — «что мы должны за удовольствие. Этот дар, принесенный мне Риасом Гримари, сделает нас еще на один шаг ближе». «Достигли ли кристаллы финальной стадии созревания?» «Да, доктор», — ответила Клара. «Мы ждем дальнейших распоряжений от директора Шарпа и капитана Ланса. Мы ждем, когда временные линии должным образом переплетутся. Но они не смогут этого сделать без соответствующей силы», — сказала Эми. «Работа, которую мы проделали, Донни и Тед, это потрясающе. Мы не могли сделать так много за такое короткое время. Клара, я и остальные члены нашей команды провели здесь, кажется, несколько месяцев, но все же прошло не больше нескольких дней. Ну, мой дорогой агент Понт, время — это все, что у вас есть в этой комнате», — сказал Адриан. «Тем более, если мы возьмем те небольшие авансы, которые министерство сделало выше», — заметила Клара. «Можно мне?» — Адриан передал подарок Риаса Кларе, и передняя часть машины открылась. Раздался громкий щелчок, и вся камера вспыхнула. Две очаровательные спутницы были очарованы светом, вспыхнувшим в комнате. «Наши полевые испытания показали, что вам потребуется слишком много энергии, чтобы держать ворота открытыми», — сказала Клара. «Но с этим даром мы можем проводить больше экспериментов без риска быть обнаруженными». В то время как Адриан мог позаботиться о любых проблемах, связанных с обнаружением, он предпочел бы этого не делать. Эми протянула Адриану портфель. Многие строки в документе показывали, что делали эти две дамы. Временные линии растянулись в паутину во всех направлениях, чередуя прошлое, различные настоящие и расходящиеся будущее. «Как только моя сделка с СДЦ будет заключена, мы получим эту власть», — сказал Адриан. «А потом пространство и время. И мы открыли тайны жизни, Вселенной и всего остального. 42, доктор, ответила Эми. Точно. Адриан посмотрел на устройство и улыбнулся. Клара перевела на него взгляд, как и Эми. Обе женщины усердно работали, и Адриан намеревался в результате усердно работать и с ними. Время для твоего бонуса. Адриан открыл дверь, которая вела в роскошную спальню. Эми и Клара последовали за ним. Для них прошло гораздо больше времени, чем когда они наслаждались им в последний раз. Клара подскочила к Адриану и бросилась в его объятия с жадным поцелуем. Адриан ответил поцелуем и сумел уложить Клару на очень роскошную кровать. Прелестный агент бюро времени застонал, когда Адриан скользнул вниз по ее шее. Адриан перестал целовать ее. «Агент Понт, наслаждайтесь нами». Эми была так увлечена Адрианом и Кларой, что почти забылась. Как только она села на кровать рядом с Адрианом, Адриан притянул ее к себе. Его рука скользнула вверх по ноге Эми и начала медленно поглаживать ее вверх и вниз. Она задыхалась и стонала с каждым прикосновением, молнией вспыхивающим в ее чреслах и посылающим возбуждение по всему телу. Адриан переключил свое внимание на Эми и притянул ее к себе в поцелуе. Ее мягкие влажные губы прижались к его губам, когда они целовались. Адриан провел пальцем по мягкой плоти ее ноги и добрался до бедра. Адриан приподнял юбку Эми, обнажив кружевные черные трусики. Клара решила помочь Адриану снять одежду. Иногда она спрашивала себя, где он их носит. Но рождественские подарки и вполовину не были такими веселыми, когда их не разворачивали. Клара осыпала спину и грудь Адриана как можно большим количеством поцелуев, открывая все больше и больше его тела. Второй Адриан раздвинул ноги Эми, нырнул внутрь и начал вылизывать ее киску. Эми откинула голову назад и громко застонала в тот самый момент, когда Адриан раздвинул ее влажную щель и вошел в нее. Идеальный. Клара вытащила член Адриана из его шорт. Она наклонилась и начала поклоняться ему, очень сильно. Громкий хлопок эхом отозвался от Клары, опускающейся на длину Адриана, когда Эми получила облизывание языка. Повелитель времени, пространства, смерти, магии и женщин повсюду, погрузил свой язык глубоко в горячую шкатулку Эми. Все быстрее и быстрее Адриан погружался в нее все глубже и глубже, шевеля языком. Эми снова вскрикнула, когда Адриан ускорил шаг и съел ее. Клара схватила Адриана за толстые яйца и пососала сначала правый, потом левый. Затем она вошла в центр и стала сосать член Адриана. Рука Адриана потянулась к ее волосам и притянула Клару к себе. Клара замурлыкала и с силой вдохнула его член. Глубоко войдя в горячий рот Клары, Адриан снова и снова накачивал ее рот своим членом. Клара сделала глубокий вдох и попыталась протолкнуть его сперму себе в горло. Адриан боготворил киску и бедра Эми, чтобы свести ее с ума. Любая попытка озвучить то, что она хотела, была потеряна, когда Эми стонала и извивалась под умелым языком могущественного колдуна. Адриан вписал свое имя в киску Эми языком, почти демонстрируя, кому она принадлежит. Бедра Эми несколько раз дернулись вверх, и она захлебнулась, очень сильно. Адриан погрузил язык в ее горячий холмик и пососал персик. Он заставил ее взорваться повсюду. Адриан вырвался изо рта Клары, и она подняла голову. По лицу Клары пробежала улыбка. Она задрала юбку и сдвинула трусики в сторону. Адриан протянул руку и разорвал ее рубашку, обнажив впечатляющую грудь. Темноволосая спутница опустила свою мокрую киску на его железный шест. «Пожалуйста», — сказала Клара. «Что пожалуйста?» «Пронзи меня», — выдохнула Клара. «Я не хочу чувствовать ничего больше, чем этот большой толстый член, растягивающий меня». Адриан подтолкнул Клару к нему. Брюнетка-красотка скользнула вниз на глубину его члена. С каждым сжатием Клара все быстрее и быстрее опускалась на его член. «Просто напоминаю, как сильно ты ломаешься, когда я прикасаюсь к ним». Прошло слишком много времени с тех пор, как Адриан сжимал ее грудь. Она наслаждалась каждой его секундой. Горячие внутренности Клары доили Адриана, чем глубже он работал над ней. Он наклонился к Кларе и целую долгую минуту целовал и сосал ее грудь. Эми раздвинула ноги и поиграла со своей киской. Вид ее спутника, подпрыгивающего на Адриане, заставил ее заплакать. «Я могу заставить тебя кричать о моем члене всю ночь напролет», — сказал Адриан. «Но ведь именно этого ты и хочешь, детка. Мой твердый член пронзает твою сладкую пизду, пока ты не взорвешься». Адриан наклонил Клару назад и еще раз энергично атаковал ее сиськи. Теперь Клара лежала на спине на кровати. Адриан раздвинул ее ноги и немного глубже вошел в Клару. Ее напряженная пизда втянула его и отпустила. Слюна, выступившая изо рта Эми, заставила Адриана улыбнуться. Адриан решил немного изменить положение вещей, чтобы подразнить пальцами правую ногу Эми. Он медленно пополз к ее киске. Бабочки запорхали в животе Эми. Ей становилось все жарче и жарче. Бедра дерзкой рыжей девушки приподнялись навстречу Адриану. «Не могу дождаться, чтобы попробовать эту сладкую и пряную пизду», — выдохнула Клара. «Пожалуйста, сэр, дайте его мне». Адриан просунул пальцы глубоко в рот Клары и закачался между ее горячими губами. Две пары губ были обожествлены постоянным покачиванием Адриана. Плотные стены Клары сомкнулись вокруг Адриана. Она чего-то хотела, но желать и получать это две разные вещи, больше из первоисточника. Адриан развернул Клару и поставил ее на четвереньки. Двумя быстрыми движениями Адриан направил Клару лицом вперед в рывоками и погрузил свой член в Клару. Стоны были приглушены только тогда, когда Эми прижалась к ней бедрами. «Вы очень хорошо выглядите, агент Освальд», — похотливо пропыхтела Эми. Адриан протолкнулся в Клару и убедился, что все ее внутренности разжижены. Еще пара насосов, и Адриан довел ее до оргазма. Он позаботился о том, чтобы попасть в каждую точку Клары. Адриан нацелился прямо на грудь Клары и точно знал, как нажимать на нужные кнопки. Эми со стоном откинулась назад. Сила их короля дракона затопила их обоих. Адриан держал Клару и плавными движениями двигал бедрами. Они оба собирались кончить. Эми поежилась. Довольно скоро. До сих пор Клара проводила все время с могущественным посохом Адриана. Теперь настала очередь Эми. Эми вскинула бедра и позволила себе закричать, требуя еще одного оргазма. Адриан толкнул Клару сзади. Ее соблазнительное тело прижалось к рукам Адриана. Блеск ее загорелой кожи, с которой капал пот, делал Клару весьма соблазнительным зрелищем. Адриан довел ее до оргазма и довел Клару до предела. Король-дракон отстранился от Клары и оставил ее лежать на кровати. Он подтащил обмякшее тело Клары и сосредоточился прямо на Эми. Обнаженная фигура Эми лежала перед ним ничком. Адриан улыбнулся, глядя на сексуальную рыжеволосую девушку и ее мужественное трахаемое тело. Адриан забрался на Эми и поцеловал ее в сладкие губы. Рот Эми был только началом наслаждения Адриана. Он спустился вниз по ее телу, целуя лицо, шею и плечи Эми. Стоны продолжались, когда Адриан двинулся вниз по ее телу. Сосущие груди Эми прижались к рту Адриана. Затем он двинулся дальше вниз, облизывая грудь Эми до самого ее подтянутого животика. Лизание ее пупка заставило Эми отклеиться. Адриан улыбнулся и еще немного поклонился ее телу. За этим последовало скручивание ее языков. Адриан раздвинул ноги Эми и поцеловал их во все стороны. Вплоть до ее ног, вплоть до идеальных сосущих пальцев Эми. «Пожалуйста, не останавливайся», — взмолилась Эми. Адриан улыбнулся и приготовился потрясти мир рыжеволосой девушки. Король-дракон раздвинул бедра Эми и глубоко вошел в ее тело. Ее ноги обвились вокруг него и засасывали Адриана все глубже и глубже внутрь ее тела. Адриан надавил на нее и ударил по ее целующимся губам с большим количеством поцелуев. Когда он трахал Эми, Эми держалась крепко и решительно. Она знала, чего хочет, жаждала этого очень сильно. Эти твердые шарики шлепали вниз по ее коже и заставляли ее покалывать. «Пожалуйста, отдай его мне. После тебя, милая». Адриан лизнул Эми в мочку уха и заставил ее задрожать, чувствительную во всем теле. Еще один толчок, и Адриан ударил своими яйцами по ее бедрам, заставляя ее взорваться для него. Эти мокрые стены сжимались вокруг него и доили его. Адриан прижал ее к полу и энергично трахал Эми, пока она не кончила один раз. Чувствительное прикосновение ее киски к его члену заставило Адриана чуть глубже погрузиться в теплые каналы Эми. Она крепко сжала его и отпустила. Адриан прижал Эми к полу и повалил на кровать. Создание этих маленьких комнат любви в стратегических точках вокруг министерства было достойным доступом. Эми вцепилась в него и умоляла позвать Адриана. Адриан прижался к ней и вошел в ее киску. Еще один. Эми вцепилась в него. Огонь в ее глазах обжигал. Адриан прижался к Эми и стал раскачивать ее тело, пока эти яйца шлепались на нее. Эми подоила его член и отпустила, агрессивно напевая ему в ухо, когда он шлепнулся на ее бедра. Адриан сжал ее соски и еще пару раз привел в возбуждение. «Сколько их еще? Сколько еще он будет тянуть с этим?» — удивилась Эми. Мысли, проносящиеся в ее голове, усилились. Адриан прижал Эми к кровати и вошел в ее киску. Повторяющиеся толчки раскачивали Эми все быстрее и быстрее, пока она не взорвалась на нем. Эти стены простирались вокруг него. Адриан застонал и закачался в ней. Поцелуи били ее по всему телу, пока он, наконец, не высвободился внутри нее. Эми сдалась ради Адриана. О, это был бонус, который она хотела получить по-крупному. Адриан прижал ее к земле и вывалил свой груз внутрь нее. Ощущение оргазма внутри тугой киски Эми Понт. Адриан наслаждался ее прекрасным телом, извивающимся под ним. Так плотно и так фантастично. Адриан прижал ее к земле и заполнил как доказательство хорошо сделанной работы. В тот момент, когда Адриан прыгнул, Клара поднялась из пепла и обхватила его яйца. Она хотела его, и Адриан дал бы ей. Адриан вошел в очень возбужденную киску Клары, и ее крики проверили магическую защиту вокруг отдела тайных коридоров. Внутренности Клары уже испытывали решимость Адриана. Она была такой горячей и такой скользкой, что Адриан не смог удержаться и нырнул в нее. «Может быть, я сохраню эту сладкую задницу до тех пор, пока устройство не будет завершено. Цели МММ, мне это нравится. Я знаю, что хочешь». Адриан прижал Клару к полу и энергично трахнул. Крики только усиливались. Чем глубже и быстрее Адриан изматывал ее тугую пизду сзади. Адриан трахнул прелестных агентов бюро времени с косыми глазами и оставил их истекать слюной и капать к тому времени, когда он закончил для них. Это было самое меньшее, что он мог сделать после стольких тяжелых часов, проведенных ими и Кларой. Адриан считал, что усердная работа – хороший стимул для поддержания морального духа сотрудников. Адриан Лилия Амелия Нарцисса Андромеда. Адриан вернулся в кабинет министра. Первое, что он увидел, было возбужденное лицо Нарциссы, когда он вошел в офис. С одной стороны, Андромеда погрузила стропон на члене в рот своей младшей сестры, а с другой стороны, Лили колотила ее сзади. Жаркое на вертеле горячей блондинки было довольно интересным зрелищем. И чтобы добавить веселья, волшебный фалоимитатор протаранил глубоко в киску Амелии и повел бедра министра магии вверх. «Привет, милая», — выдохнула Лили между толчками. «Я думаю, что священник жаждет твоего члена». «О, я так не думаю». Лили вытащила фалоимитатор из киски Амелии и позволила Адриану встать на место. Адриан сбросил мантию и вскарабкался на Амелию Боунс. «Не волнуйся», — сказал Адриан. «Вы назначаете встречу, но я хочу убедиться, что вы будете думать обо мне, когда будете выступать перед судом». Амелия не могла ничего сказать из-за того, что Адриан провел пальцами по ее восхитительным пальцам и сжал их. Министр магии ахнула, когда Гарри коснулся и поиграл с ее грудью. Пульсирующий стержень между ног Адриана угрожал проникнуть глубоко внутрь нее. Пышногрудая рыжая ведьма закрыла глаза. Адриан улыбнулся и поцеловал соски Амелии, заставляя ее бедра двигаться вперед и назад. Адриан раздвинул ноги Амелии и несколько минут дразнил ее. Если Адриан не проявит осторожности, Амелия просто сломается. И, возможно, он не был осторожен. Он дразнил и доил ее соски. «Ао, ты мне нужен». Адриан заметил, что задний конец был так же великолепен, как и передний, когда он заставил Амелию встать на четвереньки. Он также сжал задницу своей матери на короткое мгновение, чтобы побудить ее глубоко трахаться с Нарциссой. Потом Адриан с улыбкой схватил Амелию за бедра. Самая могущественная ведьма в Британии, по крайней мере с политической точки зрения, была на четвереньках. Амелия получила огромную порцию члена, загнанного в ее супертугую пизду. «Я заставлю тебя почувствовать это. Мои яйца медленно шлепаются от тебя. Они сводят тебя с ума. Разве ты не служитель? Как бы высоко ты ни поднялся, ты всегда подо мной. Готов к убийству». Лили только сильнее трахнула Нарциссу. Слюнявый рот Нарциссы был зажат вокруг волшебного фалоимитатора Андромеды. Чары взаимодействовали с нервной системой обеих ведьм и заставляли их чувствовать тесноту отверстий, которые они атаковали. «Засунь свой язык в задницу моей матери». Приказ Адриана Амелии был выполнен. Министр мог бы управлять страной, но она преклонила колено перед Адрианом, помимо всего прочего, и использовала свой язык, чтобы погрузиться в задницу Лили и лизать ее чрезвычайно сильно, чтобы довести ее полностью до точки разрыва. Лили закрыла глаза и просто наклонилась вперед. Умелый язык Амелии блуждал и попадал во все нужные точки. Все это время Лили контролировала сочную киску Нарциссы, которая сочилась вокруг нее. Андромеда обхватила руками голову Нарциссы и трахнула сестру лицом. «Ты выглядишь как самая красноречивая шлюха на свете, моя дорогая сестра». Нарцисса качала бедрами и погружалась все глубже и глубже в член Энди. Старшая из трех сестер все глубже и глубже запихивала Нарциссу в мокрую дырочку своего ротика. Нарцисса, зажатая между Андромедой и Лилией, снова и снова выводила ее из себя. Адриан крепко прижался к министру магии и сильнее ударил ее сзади. Эти яйца шлепали по ее бедрам и заставляли ее кричать от большего удовольствия. Адриан бил по всем точкам Амелии, пока она не довела ее до предела и не заставила взорваться повсюду. «Кончайте за меня, министр!» Напоминание о ее титуле и контроле Адриана над ней вывело Амелию из себя. Амелия резко подоила его, и его яйца шлепнулись ей на бедра. Ее стенки, тугие и шелковистые, втягивались все глубже и глубже в ее голодную киску и тянули его до самого конца, пока он не кончил кататься. Андромеда и Лили отпустили нарциссу, только для того, чтобы поднять хорошо выебанную блондинистую ведьму за руки. Андромеда и Лилия расположили нарциссу. Влажные стенки нарциссы сжались вокруг члена Адриана. Красивая блондинка сжимала член Адриана с каждым толчком. «Я вытащу тебя из этого, дорогая сисса». Адриан сжал сочные сиськи нарциссы и прижался к ней. Он закрыл и доил ее соски, чтобы довести ее до полного безумия. Адриан сосал ее грудь и заставил нарциссу кричать ему прямо в ухо. Ее киска обхватила его и отпустила. Как бы сильно ни упрашивала нарцисса, Адриан не собирался уступать ей. Не раньше, чем он будет хорошо заработан. Он встал так, чтобы видеть происходящее через плечо нарциссы. Обхватив одной рукой ее грудь, а другой сжимая попку нарциссы, Адриан усилил свои толчки. Лили и Андромеда работали над министром в тандеме. Амелия полностью потеряла контроль над собой, когда эти две злые и извращенные ведьмы обхватили руками каждый уголок ее тела. Лили была почти такой же злой, как и ее сын, с ее языком. Сказанный язык глубоко погрузился в горячую щель Амелии, в то время как нарцисса забралась сверху, чтобы оседлать ее лицо. Адриан развернул нарциссу и позволил ей прокатиться на нем задом наперед в стиле пастушки. Спелые ягодицы, бьющиеся о яйца Адриана, настроили его на хорошую езду. Адриан улыбнулся, наблюдая, как нарцисса хорошеет и потеет, снова и снова напрягаясь на протяжении всей этой райской поездки. Ее шелковые стены сомкнулись и отпустили его. В тот момент, когда нарцисса упала вперед, Адриан наклонился и прижал ее лицо к столу. Волосы нарциссы волшебным образом были собраны в конский хвост, что дало Адриану идеальную ручку, чтобы потянуть и заставить трахнуть ее киску. Он толкнул ее еще глубже в стол. На тонкой отделке стола Амелии появились царапины, которые напряглись от оргии, происходящей вокруг него. Адриан сильнее вонзился в нарциссу. «Кончай для своего лорда». Нарцисса повиновалась и разлила свои соки по всему дому. Адриан выжидал ее оргазм как можно дольше, прежде чем медленно выйти из нее. Он позаботился о том, чтобы киска нарциссы сжалась и облилась вокруг него, когда он пахал ее сзади. Адриан прижался к ее телу, и последовали новые поцелуи. Андромеда наблюдала, остекленевшая и похотливая, как Амелия облизывает ее. Лили отошла от Амелии и оставила министра магии в полном беспорядке. С привычной легкостью Андромеда и Лили подползли к Адриану и начали поклоняться телу красавца-колдуна, стоявшему перед ней. «А-а-а, ты собираешься приручить третью чистокровную суку, прежде чем трахнуть свою мать?» – спросила Лили. «Ты же знаешь», – сказал Адриан, – «тебя заводит, когда я вижу, как я их всех крушу, прежде чем избить тебя до полусмерти. Тебе ведь это нравится, правда?» Лили направилась прямо к яйцам своего сына и громко пососала их. Андромеда нырнула вниз по длине и очень сильно пососала жилистый инструмент Адриана, прежде чем вытащить его полностью. «Тогда садись на него». Лили похлопала Андромеду по заду, чтобы подбодрить ее. Андромеда улыбнулась и представилась Адриану. Адриан раздвинул ее ноги и опустился на свой могучий орган, толкая его все глубже внутрь ее тела. Толчки начались медленно, а затем немного ускорились. Андромеда провела ногтями по спине Адриана. Эти пожилые женщины любили хорошее вино, и Адриан намеревался сделать это. «Посмотри, что ты делаешь с моей бедной матерью», — сказал Адриан. «Кричу как шлюха и заставляю ее желать, чтобы мой член был в ее киске. Надеюсь, ты счастлива». Андромеда выгнула спину. «О, очень, очень счастлива, как оказалось». Адриан нащупал ее упругие груди и сжал их, одновременно сильно накачивая ее киску и заставляя ее взрываться повсюду. Адриан глубоко вжался в Андромеду и заставил ее закричать. Каждый оргазм заставлял Андромеду трепетать внутри. Адриан крепко взял ее и начал колотить в ее шелковистую гладкую киску. Андромеда еще немного подоила его. Адриан проводил ее до самого низа и преклонялся перед чувственным телом черной сестры. Все это время Лили сидела между Амелией и нарциссой и вставляла фаллоимитаторы в их киски, мастурбируя Адриану. Большие, Толстые яйца Адриана шлепнулись на Андромеду и заставили ее закричать. Последний оргазм, прежде чем Андромеде пришлось назвать его несколькими секундами. Она доила каждую секунду, и Адриан оценил ее внимание. Адриан скользнул в нее так глубоко, что она вскрикнула от удовольствия. Наслаждаться. Андромеда так и сделала, взорвавшись для Адриана. Лили подползла к Адриану сзади и помогала сыну пахать Андромеду, пока та не присоединилась к остальным. Лили улыбнулась и посмотрела, как член Адриана покидает киску Андромеды. Лили лизнула Адриана от кончика до самого члена. Ее грудь на мгновение прижалась к Адриану, дразня его. Только мама может опорожнить эти шары. Адриан усадил Лили к себе на колени, и она навалилась на него сверху. Массивная грудь Лили подпрыгивала вверх и вниз вместе с ее толстыми сочными ягодицами. Она приняла мужское достоинство Адриана глубоко внутрь и позволила ему растянуть ее. Пальцы Адриана скользнули по Лили и погладили ее соски, заставив закричать. «Ну, теперь опустошите их, да, трахни мою киску, детка». Адриан раздвинул ноги матери и поцеловал их. Нарцисса и Андромеда присоединились к веселью. Они сосали пальцы ног Лили и поклонялись им. Лили застонала, когда непослушные чистокровные рты сосали ее пальцы. Все это время Адриан крепко держал ее и доил ее грудь. «Никогда не забывай мою первую киску». «Да, во многих отношениях», — подумала Лили. Лили провела ногтями по спине Адриана. Ее сильный и властный сын привлекал в коллектив удивительное количество женщин. И всегда были дополнительные возможности создать еще больше талантов, чем раньше. «А моя мама Пэт хочет кончить?» «Да, господин». Адриан позволил Лили кончить. Все это время Нарцисса и Андромеда поклонялись ногам Лили. И Адриан не винил его. У Лили были мягкие подошвы, высокие арки и красивые пальцы ног. Количество поцелуев, которые Лили делала Адриану во время еды, было слишком велико, чтобы сосчитать, и все они были оценены по достоинству. Амелия вернулась и принялась тыкать пальцем в Нарциссу и Андромеду. По крайней мере, она могла превзойти этих двоих, хотя поклонение ногам Лили отвлекало их внимание от Амелии. Лили крепко сжала ее. Этот большой член ее сына. Жилистый придаток врезался в нее и растянул ее тело во все стороны. Она точно знала, что сделал Адриан, и хотела, чтобы это продолжалось до самого конца. Адриан сжал ее грудь, и она закричала, требуя большего. Обжигающая горячая теснота Лили заставила Адриана напрячься еще сильнее. Насколько Адриан мог оттянуть свое освобождение, у него все еще был порог, на котором он не мог сопротивляться своей матери дольше. Адриан продолжал доставлять ей удовольствие еще через пару оргазмов. Киска Лили умоляла Адриана освободить ее, и король-дракон больше не мог отказывать своей матери. Последний раз, и Адриан выпустил все это на волю внутри Лили. Лили крепко подоила его и отпустила. Адриан толкнул ее и извергнул свое теплое семя глубоко внутрь голодной, возбужденной киски Лили. Она рухнула на него, и влажные внутренности колдуньи наполнились огромным количеством соков. Лили опустошила яйца своего сына, по крайней мере на данный момент. Сперма заполнила ее тело. Лили была раздута семенем своего сына, прежде, до такой степени, что она больше не брала. Тебе нравится сосать мои пальчики, мои маленькие ножные питомцы?» Адриан закончил опустошать тело Лили, пока Андромеда и Нарцисс сожевали ее пальцы. Последние несколько капель семени попали в ее теплую киску. Четыре женщины, сильно трахнутые, лежали на столе перед Адрианом. Амелия, Нарцисса и Андромеда кружили вокруг Лили и по очереди поклонялись ей. Быть матерью короля дракона имело определенные преимущества, которыми Лили, возможно, немного злоупотребляла. Но Адриан будет наказывать Лили, если она слишком далеко зайдет, что в некотором смысле было стимулом, а не сдерживающим фактором. «Может быть, теперь тебе стоит отдохнуть», — сказал Адриан. «На самом деле я приказываю тебе собраться с мыслями». Все четыре женщины были измотаны. Адриан решил дать ему немного отдохнуть. И как раз вовремя, поскольку у Адриана была пара последних встреч перед сегодняшним судебным заседанием. Адриан Дафна Гринграсс. Очень утонченная и красивая белокурая ведьма ждала прибытия Адриана. Дафна Гринграсс всегда выглядела лучше всех, даже в самых обычных ситуациях. Ее волосы были стянуты сзади в аккуратный конский хвост, а белая блузка, застегнутая на все пуговицы, едва прикрывала ее внушительную грудь, и красивая юбка, которая показывала первые намеки на ее ноги в чулках. Дафна сбросила туфли на высоких каблуках и прикусила губу, ожидая его. «Лорд Пиверелл, «Леди Гринграсс, у вас есть готовые планы, и планы, и голоса», — сказала Дафна. «Я убедил нескольких, потому что это сделает их еще более золотыми, и это все, что их волнует». «Ну, если им не все равно», — сказал Адриан, — «то, что гоблины держат за горло всю нашу экономику, это огромная проблема, и мы должны были решить ее десятилетия назад, особенно учитывая, что нация гоблинов продолжает воевать друг с другом». Адриан взглянул на предложение. Дафна знала, как заставить вещи иметь идеальный смысл таким образом, чтобы старые чистокровки, цепляющиеся за свое наследие, могли понять, а также получить на молодое поколение магических пользователей, которые поднимались в суде. И это было большое дело, создание первого за некоторое время магического банка, управляемого людьми. Гоблины упустили свой шанс. «После этого ты не понравишься гоблинам», — сказала Дафна. «Гоблины все равно не любят меня, потому что я богат независимо от них, и они не могут держать мое богатство в заложниках», — сказал Адриан. «Некоторые из них связали свою судьбу с Ридглом. Они проиграли. Звездный час. Они нарушили соглашение. Им очень повезло, что они теряют только исключительные права на магические банки. Кроме того, у гоблинов были свои проблемы, и небольшая группа из них согласилась на условия Адриана, когда он напомнил ему об альтернативах. Адриан мог использовать условия последнего договора о восстании гоблинов, чтобы задушить гоблинов, если бы захотел, но они знали, что будет дальше. «Блестяще, как всегда, Дафна», — сказал Адриан. «Спасибо», — сказала Дафна. «Но мы оба знаем, что вы проделали весь этот путь не только для того, чтобы поговорить о цифрах, и я мог бы просто послать тебе сову, чтобы подтвердить, если бы это было все, что мы оба хотели». «Конечно». Адриан притянул Дафну к себе и поцеловал, на что она ответила очень пылко. Дафна работала в коллективе Адриана уже очень давно и понимала ценность этого партнерства. Было несколько чистокровных ведьм, которые пытались выглядеть большими и надменными перед лицом дракона. Они потеряли всякое влияние, когда Адриан получил свое. Адриан этого не простил, он даже этого не забудет, но он очень хорошо относился к тем, кто был ему верен, и Дафна возглавляла все финансовые манеры в отношении волшебной Британии. Кроме того, были и другие причины, по которым Дафна связалась с Адрианом, помимо политической значимости в мире, который становился все труднее скрывать за завесой тайны. Адриан расстегнул ее рубашку и медленно выпустил грудь Дафны в кружевном лифчике, от которого у нее перехватило дыхание. «Уберите этот член, милорд», — взмолилась Дафна. «Я знаю, тебе нравится быть между ними. Они не на уровне костей, но они чертовски хороши, если я должен сказать это сам». Адриан улыбнулся и вытащил лифчик Дафны, чтобы показать ее восхитительные сиськи. Ее груди задорно подпрыгивали на груди. Адриан схватил Дафну за сиськи и начал сосать их. Он сосал, целовал и облизывал ее, чтобы немного разозлить Дафну. Его рука медленно скользнула вниз по ее юбке. Адриан медленно потер киску Дафны через трусики. Дафна раскачивала бедрами взад и вперед и чувствовала, как эти пальцы глубоко проникают в нее. Дафна двигала бедрами взад и вперед, вверх и вниз, пока Адриан не вытащил ее трусики. «Позволь мне попробовать тебя». Дафна растянула губы и вспомнила истинную причину, по которой Парселтонг был объявлен темным искусством. Потому что слабовольные волшебники не любили конкуренции. Адриан переместил свой язык в Дафну и облизал ее, чтобы довести ее до полного безумия. «Черт возьми, милорд!» Дафна возбужденно пощипывала свой сосок, пока язык Адриана писал грязные слова внутри ее киски. Она услышала щелчок его штанов, а затем Адриан отстранился, чтобы выпустить свой длинный член в воздух. Адриан забрался на Дафну и стал настойчиво целовать ее, одновременно потирая свой член. «О!» Каждый дюйм тела Дафны таял под ним, как масло. Адриан запечатлел несколько поцелуев на пышнотелом теле ведьмы и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Чем дольше Адриан целовался, тем больше она теряла контроль над собой. Его член дразнил ее бедра и терся между прелестными зияющими промежностями. «Ты предлагал мне это, не так ли?» Адриан выдвинул ящик стола и достал красивую бутылку масла. Он капнул ей на грудь и заставил ее вздрогнуть в ответ. Адриан погладил Дафну по сиськам, смазывая их маслом, приятно и горячо. Дафна поймала себя на том, что дергается и кончает от его пальцев. «Что ж, считайте, что ваше замечательное предложение принято». Адриан просунул свой член между груди Дафны и сжал их. Эти мягкие, маслянистые, Большие сиськи обернулись вокруг него и прижались к его члену с обеих сторон. Чудесные сиськи Дафны двигались вверх и вниз на члене Адриана с каждым насосом. Адриан прижался к соскам Дафны и еще сильнее прижался к ней. Он застонал и почувствовал удовольствие от того, что его член оказался между ее груди. Он отъехал назад почти на всем пути, а затем поехал вниз, чтобы продолжить трахать сиськи. Он восхищал Дафну, сжимая ее мясистые шары. Дафна подумала, что сейчас упадет в обморок от удовольствия от того, что делал Адриан. Король драконов точно знал, в какие места надо попасть. Адриан закачивался все глубже и трахал ее в сиськи. Так сильно, что Дафна устроила беспорядок на столе от того, как сильно она кончила. Адриан втиснулся в рай фантастических шаров Дафны. Еще один толчок, и Адриан взорвался на ней. Масло, пропитавшее ее сиськи, позволило Адриану скользнуть внутрь и выпустить на нее еще больше спермы. Он брызнул утонченной чистокровной ведьме в лицо и по всей груди. Дафна вцепилась в член Адриана и втянула его в свою голодную ложбинку. Сперма навалилась на ее сиськи, пока Адриан не вытащил свой член и не ударил по ее соскам, чтобы свести ее с ума. Приятного аппетита! Дафна зачерпнула пригоршню спермы Адриана и облизала ее руку и пальцы. Она набросилась на сперму Адриана и встала. Старшая сестра Гринграсс взяла ее соски в рот и стала жадно сосать. «Ммм», — выдохнула Дафна. «Ты можешь взять меня с собой, как захочешь, трудный». О, Дафна была бы в восторге от этого. Адриан толкнул Дафну на стол и раздвинул ей ноги. Он вошел в ее киску, поворачивая ее тело. Сиськи Дафны тряслись от каждого удара, когда он входил в нее. Адриан наклонился к ней и коснулся ее груди, чтобы заставить ее громко заплакать. Неважно, сколько раз Адриан трахал Дафну, он никогда не насытится этим, и она никогда не сможет насытиться им. Адриан скользнул руками вниз по спине Дафны и стал качать ее сильнее и быстрее. Адриан прижался к Дафне и несколько раз ударил ее горячее тело сзади. «Сейчас, Дафна!» Дафна снова вскрикнула. Адриан обхватил ее грудь ладонью, а затем двинулся прямо к ее заднице, сжимая ее и шлепая еще пару раз. Адриан глубоко вошел в нее и еще пару раз покачал, готовясь к долгой поездке. «Не думай, что я собиралась пропустить это мимо ушей. Ао, сладкие сиськи Равины. Да, я могу подтвердить, что они очень сладкие». Адриан ухватил Дафну за конский хвост для рычага и толкал все глубже и глубже внутрь себя. Дафна подняла шум, вопреки тому стоическому и спокойному, иногда язвительному образу, который она представляла публике. Адриан гиперударил Дафну сзади и полностью растянул ее. Дафна крепко обняла его и заставила закричать. «Но и твои тоже очень хороши, моя дорогая». Адриан оторвался от Дафны и швырнул ее на стол. Он прижал Дафну спиной к столу и агрессивно сосал ее шею, пока трахал ее. К счастью, у мантии были высокие воротники, чтобы скрыть следы, оставленные ртом Адриана. Хотя Дафна сильно сомневалась, что ей захочется это скрывать. Но это было не так. Адриан крепко прижал ее к земле и несколько раз ударил, чтобы заставить закричать. Адриан притянул Дафну ближе к себе и крепко трахнул. Ноги Дафны обвились вокруг него. Каждый дюйм Дафны был идеален для того, чтобы Адриан мог прикоснуться к ней и насладиться ею. Он прижимал ее спиной к столу и доводил до оргазма за оргазмом. Внутренности Дафны, как гладкий шелк, сжались на нем, чтобы попытаться потребовать его сперму для него. Со временем Адриан отдаст его ей. «Не волнуйся, у вас будет достаточно времени, чтобы собраться, прежде чем мы отправимся вниз и обратимся к суду». Дафна застонала. Не похоже, чтобы суд начинался без Адриана или одной из его избранных ведьм. Это было бы политическим самоубийством для любого, кто попытается. Несмотря на это, Дафна втягивала Адриана все глубже и глубже в свое тело и чувствовала, как ее горячая киска сжимается вокруг него. Она умоляла, чтобы это горячее семя пролилось в ее тело. Адриан накачал грудь Дафны руками и заставил ее агрессивно застонать. «Мне нравится, когда ты обращаешься со мной как с животным и жестко трахаешь», — выдохнула Дафна. «Ну, ты же дикая кошка». Адриан несколько раз ударил Дафну по киске, пока его яйца не напряглись. Он хотел вести ее за собой. Каждая из этих бархатных лап притягивала Адриана чуть ближе. Адриан прижал ее к земле и проехал на ее киске весь путь до финиша. Последний рывок, и Адриан позволил Дафне кончить еще раз. Сжатые внутренние стены Дафны довели Адриана еще дальше до точки разрыва, прежде чем он тоже достиг оргазма. И жестко, наслаждаясь уютной пещерой Дафны, пока она доила его, Два Каминга вместе сделали этот взрывной финиш. Дафна вцепилась в него и была полна решимости извлечь каждую каплю спермы из его яиц в свое тело. И Адриан был счастлив отдать его. Адриан покрасил внутренности Дафны в белый цвет, как делал это много раз до этого. Пальцы сжимали сиськи Дафны, когда она ехала на ней, пока они не достигли своего пика. Адриан прижал ее к себе и наполнил ее тело, пока она не раздулась от его спермы. После этого Дафна, потирая свой раздутый живот, испытала последний оргазм. Он отстранился от Дафны, которая продолжала биться в судорогах от того, как сильно она кончила. Волосы Дафны были в полном беспорядке. Единственное заклинание, чтобы привести себя в порядок, при условии, что она помнит, как это делается. «Я дам тебе минутку». Адриан Сьюзен Боунс. На одной из встреч Визингамота позже Адриан подошел к Сьюзен Боунс. Он попятился назад и шлепнул Сьюзен по заднице, прежде чем крепко схватить ее. Сьюзен подпрыгнула в воздух, а затем повернулась, чтобы потрогать промежность Адриана. Сьюзен прижалась губами к губам Адриана и страстно поцеловала его. Они пробрались через Визингамот и направились к шкафу, по крайней мере, так им показалось. Пол опустился вниз, чтобы поместить их в еще одно любовное гнездышко Адриана в Министерстве магии. «Похоже, мне следовало прийти в Министерство чуть раньше», — сказала Сьюзен, запихивая руку ему в штаны. «Я мог бы помочь тебе справиться с тетушкой. Прямо перед тем, как ты прижал меня и сделал своей личной шлюхой спермы. О, тебе бы это понравилось?» — спросил Адриан. «Много», — ответила Сьюзен. «Много. А теперь помоги мне выбраться из этих гребаных халатов, сейчас же». Адриан улыбнулся, услышав тонны речь Сьюзен. Он притянул ее к себе и шлепнул по заднице. Такой язык от хаффпафца. Нимфодоротонгс была хаффпафкой. И ты знаешь, какой у нее рот. Хорошо сказано. Адриан помог Сьюзен освободиться от злых одежд, которые едва сдерживали ее грудь. Под ней была обтягивающая блузка с пуговицами, взывающими о пощаде. Адриан помог им выбраться и позволил грудям Сьюзен дышать чуть глубже. Нельзя было не заметить красивые, полные бедра Сьюзен и ее широкую, толстую задницу. И то, и другое можно было не заметить в ее груди. И в довершение всего у Сьюзен были удивительные губы, которые позволяли Адриану глубоко засунуть свой член между ними. Он предпочел поцеловать Сьюзен и практически раздеть ее до пояса. Ее дыни подпрыгивали вверх и вниз, когда Адриан целовал ее. Сьюзен потрогала член Адриана и засунула руку ему под брюки, чтобы нащупать его член. Она сняла с него брюки. К счастью, не слишком сильно. Сьюзен удалось вытащить член Адриана из штанов, сжимая его большие толстые яйца. «Ты должен был использовать заклинание голографической проекции, когда трахал меня в зале суда», — сказала Сьюзен, поглаживая его яйца. «Любая другая встреча, и возможно, этот был слишком важен». «Хорошо, указывай, принято», — сказала Сьюзен. «Но на сегодня с меня достаточно политики. Мне нужен твой член, и все остальные тоже. Так что держи меня и напоминай, пока я твой маленький хаффлслут». Ниму действительно следовало бы использовать этот термин, когда она его придумала. Она могла бы совершить убийство. Сьюзен умоляла его, скуля и плача, пока Адриан дразнил ее. Он положил руки ей под грудь и сжал ее грудь так, что она задрожала под ним. Волшебник улыбнулся, изумрудные глаза злобно блеснули. Он подул на соски Сьюзен и заставил ее выйти из-под контроля от похоти. Адриан ответил, поглаживая ее грудь и сильно посасывая соски. Они упали на кровать, ощупывая друг друга и крепко целуясь. Адриан оказался сверху Сьюзен и долго изучал ее грудь, так же, как он делал это в течение многих лет. Сьюзен очень рано расцвела, и Адриан был единственным волшебником, который мог должным образом оценить и справиться с таким хорошо определенным даром. Адриан нырнул между ее груди и крепко прижал к себе Сьюзен. Сьюзен вцепилась в затылок Адриана и заставила его сосать и лизать ее грудь, чтобы заставить ее кричать. «Гарри!» О, Сьюзен поскользнулась и назвала его запретным именем. Конечно, она была уверена, что они пробудут вместе достаточно долго, чтобы Адриан мог не заметить случайную оговорку. До тех пор, пока Сьюзен не потеряет контроль над собой. Он ласкал, лизал и сосал ее груди, чтобы довести Сьюзен до полного изнеможения, и снова подталкивал ее. «Ну что, мой маленький хаффлслут, ты готов к моему члену? Ты мне очень нужен!» Сьюзен застонала. Киска Сьюзен была влажной и готовой. Адриан потер ее соски и разозлил еще больше. «О, милый маленький хаффлпафф мог быть вспыльчивым, Когда лежал в постели, Адриан крепко пожал ей руку и приготовился долго дразнить ее. Он подоил ее, и ей захотелось подоить его. Адриан врезался в нее и полностью разрушил ее тело. Сьюзан приподняла бедра, чтобы встретиться с бедрами Адриана и его погружающимся органом. Когда он глубоко вошел в нее, Сьюзан крепко обхватила его и несколько раз подоила его член. Когда он опустил ее на кровать, он оторвался от Сьюзан и решил обратить внимание на ее задницу. Эти щеки задрожали, когда Адриан отшлепал ее еще пару раз. Он оставил красные отметины на спине Сьюзан и сделал ему сквирт. Это привело мужественность Адриана глубже в Сьюзан. Он схватил ее за бедра и начал погружаться в нее все глубже. «Не кусай эту подушку, я хочу услышать твои крики». Адриан пахал Сьюзан по собачьи. Она встала на четвереньки и наслаждалась тем, что Адриан обращается с ней как со своей личной сукой. Каждый раз, когда он втягивал этот член внутрь нее, оставляя мало места для маневра, она полностью теряла его. Адриан вошел в Сьюзан целиком и безжалостно взял ее сзади. Сьюзан испустила эти крики и заставила свою горячую киску обхватить Адриана сзади. Адриан провел пальцами вверх и вниз по ее заду и накачал ее тело сзади, чтобы довести ее до полного безумия от похоти. Адриан толкнул ее на кровать и заставил кончить на его член. Эти руки переместились на ее задницу и сжались вокруг Сьюзен. Адриан медленно извлек свое мужское достоинство из ее тугих тисков и двинулся к заду Сьюзен. Адриан смазал ее попку и развернул Сьюзен. Она посмотрела ему прямо в глаза. Второй Адриан полностью завладел вниманием Сьюзен. Он зарылся глубоко в ее плотный зад сверху. Сьюзен прижалась к нему и застонала, когда он набил ей задницу. «Лучшие из обоих миров, мой дорогой Хаффлслут». Да, Сьюзен получила огромный член Адриана в свою задницу, пока Адриан доил ее покачивающиеся кувшины. В буквальном смысле, из-за хорошо поставленного шарма, который вызвал молочный сквирт после них, очарование сделало Сьюзен еще более чувствительной. Адриан наклонился и высосал молоко из груди Сьюзен, чтобы привести ее в чувство. Так или иначе, сиськи Сьюзен стали больше, благодаря побочным эффектам очарования. Адриан насушил ее молочные кувшины ртом и наслаждался ее магически усиленным молоком. Сьюзен кричала все более страстно, чем больше Адриан сосал ее соски и пил из нее. Она задрожала и застонала, когда Адриан вошел в нее еще глубже. Зияющая задница наследницы костей всасывала мужское достоинство могущественного лорда, взявшего ее. Адриан владел ее дырочками так безраздельно, что это было почти безумием. Еще чуть-чуть, и Адриан почувствовал, как его яйца сжимаются и приближаются к заднице Сьюзен. Она сжалась вокруг него и умоляла закончить. Адриан еще глубже протаранил горячую анальную дырочку Сьюзен. Она обожглась вокруг него, еще один рывок полностью довел ее до Бринкинга. После вас, соки киски и молоко выстрелили в воздух. Адриан нырнул в сиськи Сьюзен и принялся энергично их сосать. Он доил восхитительные молоточки прелестного Хаффлслута под собой. Она сжала его и втянула его пульсирующий член внутрь себя. Все ближе и ближе, с яйцами Адриана, готовыми к разрядке. Пир на молоке Сьюзен увеличил и без того заметную нагрузку Адриана. Он хлопнул ее по заднице, пока, наконец, не выпустил свою разрядку. Яйца Адриана напряглись и выпустили столько семени, сколько он мог удержать в них. Адриан чуть глубже вошел в нее и вылил все содержимое своих яиц в ее задний проход. Огромный, грязный кремовый пирог пузырился в заднице Сьюзен. Когда Адриан крепко обнял ее, она покрылась красными пятнами. Сьюзен брызнула еще раз, и Адриан скрутил ее соски, чтобы она еще раз спрыгнула. Адриан качал восхитительные дойки Сьюзен, пока не кончил с ней. Адриан Риас Сьюзен. Обильное пиршество. Риас склонился над кроватью и наслаждался зрелищем. Одетая в сногсшибательное зеленое платье, которое было вырезано во всех нужных местах, чтобы продемонстрировать щедрые активы дьявола, Риас склонился над Сьюзен. Она слизнула немного молока с сосков Сьюзен, когда оно потекло с нее. Адриан присоединился к Риасу в игре с сиськами Сьюзен и коснулся щедрых участков земли от похотливой чистокровной ведьмы. Дракон отодвинулся, чтобы дать Риасу побольше места. Одна рыжая уткнулась в вздымающуюся грудь другой. Платье Риас задралось ровно настолько, чтобы Адриан увидел, что на ней нет трусиков. «Готов к тому, чтобы тебя трахнули, мой драгоценный питомец?» Да, Риас был готов к встрече с ним. Адриан решил оттащить Риаса и Сьюзен друг от друга и заставить двух сисястых младенцев отполировать его шест, очистить его после того, как он глубоко застрял между щеками Сьюзен. Они закружили свои языки, целуя член Адриана и друг друга. А Сьюзен и Риас довершили веселье, дав Адриану бутерброд с трах-трах и заставив его бедра подпрыгнуть между их фантастическими грудями. «Просто сядьте и расслабьтесь, мастер», — сказал Риас. «Да, милорд, вы должны позволить своим домашним животным обслуживать каждый дюйм вашего сильного тела», — выдохнула Сьюзен на весь его член. «Ммм, так вкусно. Я не могу дождаться, чтобы попробовать его после того, как он был в ее распутной киске». «Недолго, Сьюзи», — пробормотал Риас. Сьюзен нахмурилась, услышав ласкательное имя, которое дал ей этот озорной дьявол. Риас отрезала любой прогресс на перевале, идя за ее сиськами. Хотя очарование в основном исчезло, она все еще оставалась чувствительной, а Риас чертовски хорошо умела поклоняться сиськам. Ей напомнили, как великодушен был мастер Адриан, позволивший ей получить подарок. Адриан провел членом вниз по спине Риас, прямо к ее раздвинутым бедрам. Адриан потер свой член на ее греховно мягкую кожу, прежде чем войти в ее горячую киску сзади. Адриан нащупал обеими руками сиськи каждой из женщин, прежде чем врезаться в Риаса сзади. Риас глубоко вдохнула Адриана в свою горячую киску. Адриан откинулся на нее и шлепнул своими яйцами вниз по ее бедрам с несколькими огромными толчками. Его яйца ударились о ее бедра, когда он вошел в нее. Чем больше он трахал ее, тем сильнее Риас притягивал его к себе. Она пыталась поймать его член в ловушку внутри себя и выдать из него каждую каплю спермы. Ключевым словом было «попробуй». Попробуйте и потерпите неудачу самым ужасным образом. Конечно, это не было большой неудачей, когда могущественный колдун крови инкуба разбил Риас немного глубже внутри нее. Вспышка света и на шее Риаса защелкнулся ошейник. Это сделало ее еще более влажной, чем раньше. Физическое напоминание о том, что он владеет ею, даже после того, как Адриан нырнул и укусил ее за шею, сильно посасывая ее. Она всегда становилась влажной при мысли о том, что Адриан посадит ее на поводок и будет водить как домашнее животное, а потом трахать как животное. Риас глубоко зарылся в вздымающуюся грудь Сьюзен, а затем поцеловал ее тело. Она скользнула глубоко в горячую киску Сьюзен. «Ты хотел попробовать ее на моем члене? Что ж, скоро я смогу вас разместить». Бедра Сьюзен приподнялись, когда Риас запустила свой горячий язык в обжигающий холмик ведьмы. Риас устроила Адриану погоню за деньгами в отделе по поеданию киск, хотя она все еще была второй. Сьюзен слышала эти стоны и громкий звук жирных яиц Адриана, которые метили и метили ее бедра повсюду. Пришли Риас и Сьюзен. Адриан высасывал тантрическую энергию из своих любовниц, и это заставляло его трахать их обоих сильнее. Адриан телепортировался перед Риас с отпечатком его члена все еще внутри нее. Тетя Сьюзен говорила это несколько раз, немногие волшебники могли бы сделать это, не потеряв что-то очень важное. Но, как напомнила Сьюзен своей тете, Адриан не был похож на большинство волшебников. Обе костяные ведьмы научились этому. Сьюзен решила взять его за яйца и жестко отсосать два набухших яичка. Она обожала яйца Адриана, наслаждаясь тем, как они тверды у нее во рту. Адриан оторвал Сьюзен от своих яиц и прижал ее красивые сосущие член губы к своему члену. Наследница костей подпрыгнула от ярости в глазах, особенно когда Риас поднялся и встал позади Сьюзен, чтобы помочь Адриану заглотить его член до самого конца. «Поклоняйся мне, мой хафлслут». «Ммм, подходящее имя». Риас вонзила пальцы в голодную пизду Сьюзен и довела ее до оргазма. Похотливый дьявол вытащил ее пальцы и смаковал вкус ведьмы с голодным желанием в глазах. Адриан прижал голову Сьюзен к кровати и оседлал ее, трахая лицом. Эти большие груди, подпрыгивающие, были постоянным напоминанием о том, какой сильной была Сьюзен. Она проглотила его, как чемпион. Адриан оседлал ее горло, используя ее оральное отверстие как можно больше. В конце концов Сьюзен подавилась и откинулась назад. Риас подтолкнул ее к финишу. В результате Сьюзен Боунс упала на кровать, изо рта у нее потекли слюни, она широко улыбнулась, как будто передозировала смайликс, и ее глаза закатились для последнего восхитительного прикосновения. Риас карабкалась вверх, то осыпая тело Адриана поцелуями, то используя свое тело для поклонения ему. Ее красивые груди прижались к груди Адриана, когда она приблизилась к его уху. «Давай закончим», — сказал Риас. «Ты смелая, как всегда». Риас демонстрировала Адриану свое обнаженное тело, а Адриан ласкал ее сиськи и попку. Эти двое присоединились друг к другу в яростном трахе. Риас обрушила свою горячую влажную киску на могучий столб Адриана. Она пронзила себя и засосала его массивный член в свою дырочку. Адриан укачивал ее все глубже и глубже. Каждый шлепок его яиц сверлил ее теплые бедра. Риас закричала и застонала, когда она обхватила член Адриана внутри своего тела. Она подходила все ближе и ближе к краю. Ей хотелось взорваться. Адриан положил пальцы на ошейник и потянул за него, чтобы дать Риасу волю. Она должна была кончить Адриану и извлечь эту сперму. Эти яйца прижались к ее теплым бедрам, и она застонала еще глубже. Она хлопнула себя по спине. Сьюзен начала приходить в себя. Как раз вовремя, чтобы пальцы Адриана коснулись воздуха и послали магический импульс к ее клитору. Грудастая ведьма задвигала бедрами вверх и вниз и громко закричала. Риас хотел этого, и Адриан хотел отдать его ей. Она резко опустилась на него и отпустила. Адриан растянул ее дырочку вверх, вес его яиц стал еще более заметным. Он шлепнул Риас по бедрам и заставил ее вскрикнуть, когда он опустошил ее. «Еще раз, мой милый!» Громкие крики двух рыжеволосых испытывали на прочность звукоизоляционные чары комнаты. Хотя, честно говоря, существовали и другие способы защиты, поскольку в эту комнату могли попасть только Адриан и его товарищи по коллективу. Так что любой, кто что-нибудь слышал, решил бы, что это банда особо похотливых призраков. Сьюзен и Риас пришли одновременно. Теперь настала очередь Адриана. Он схватил Риас и начал качать ее вверх и вниз на своем члене, пока его яйца не напряглись. Он растянул прелестную киску на своем члене, пока Риас просто не отпустил ее. Еще одно нажатие, и она доила Адриана до самого конца. «Твоя очередь». Риас сексуально лизнула мочку уха Адриана, и еще пара громких шлепков заставили ее бедра опуститься на его яйца. Адриан наклонился к ней и дернулся вверх. Первые несколько взрывов спермы привели ее в возбуждение и еще больше поразили. Адриан запускал веревку за веревкой спермы внутрь нее. Тугое тепло чрезвычайно горячей киски Риас доило Адриана и опустошало его, посылая огромный груз внутрь ее тела. Она царапала его спину и оставляла магические царапины на его плечах. Риас откинулась назад, а Адриан ощупывал, лизал и покусывал ее грудь с той же яростью, с какой они оба делали это раньше для Сьюзен. Последний взрыв семени проник в Риас. Она закончила выжимать короля дракона полностью сухим. Затем, тяжело вздохнув, Риас рухнул на кровать. Сьюзен встала между раздвинутых ног Риас и принялась ее жевать. А Адриан снова скользнул за спину Сьюзен и схватил ее за раскачивающиеся сиськи. Большие молочные шары получили хорошие ощупывания. Адриан воспользовался этим отвлечением, чтобы напасть на Сьюзен сзади, одновременно услужливо уткнувшись лицом в киску Риас. Две рыжие красотки выразили свое удовольствие от того, что их господин и хозяин энергично трахают их снова и снова.